Русский лапшевик с творогом. 200 граммов творога, 250 граммов макарон, 2 сырых яйца, 2 столовые ложки панировочных сухарей, половина чайной ложки соли. Отварить хорошую яичную лапшу, откинуть в дуршлаг, остудить, перемешать со взбитыми сырыми яйцами и творогом, выложить в форму, смазанную маслом, и посыпанную панировочными сухарями. Разровнять и запекать 15-20 минут в духовке. Подавать к столу с холодной простоквашей или ряженкой.